Хронология. 25 июня 1882 года в Гамбурге родилась Кэтхен Китти Эмма София Шмидт. 20 апреля 1889 года в Браунау-Ам-Инн, Австрия, родился Адольф Гитлер. Около 1900 года Китти Шмидт отправляется в Великобританию, где преподает игру на фортепиано, работает гувернанткой и встречает испанского дипломата по имени Саммит, который становится единственной любовью всей ее жизни. 15 октября 1906 года в Кардиффе, Уэльс, родилась Кэтлин, дочь Китти Шмидт. Период с 1906 по 1917 год. Китти выходит замуж за испанского консула Саммита, который позднее совершает самоубийство. Застрелился из пистолета, датой год неизвестны. 1918 год. Окончание Первой мировой войны. Китти возвращается в Германию и поселяется в Берлине вместе со своей дочерью. 1919 год. В Берлине Китти сдает комнаты. Сама она со своей 13-летней дочерью Кэтлин проживает на Берлинерштрассе 10 в столичном районе Вильмерсдорф. По этому адресу она будет официально зарегистрирована до 1932 года. Около 1922 года в Берлине, где около 12 тысяч проституток занимаются своим ремеслом, Китти Шмидт открывает свой первый салон по адресу Будапештерштрассе 27. С 8 по 9 ноября 1923 года провал гитлеровского пивного путча в Мюнхене. 1925-1926 годы. Опубликованы два тома автобиографического манифеста Гитлера «Майн Кампф». Примечание: книга включена в федеральный список экстремистских материалов. 24 октября 1929 года. Крах на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Начало Великой депрессии. Июль 1932 года. Рейнхард Гейдрих становится руководителем эсэсовской службы безопасности СД. 30 января 1933 года. Нацистский фюрер Адольф Гитлер, как лидер самой многочисленной партии в Рейхстаге, назначается канцлером. Нацисты начинают устанавливать в Германии свою власть с открытия первых концентрационных лагерей, куда они отправляют своих политических противников, к которым позже присоединяются евреи, цыгане, гомосексуалы и прочие асоциальные лица. Лето 1933 года. Проституция объявляется основной причиной распространения венерических заболеваний. Результат – закрытие множества частных публичных домов. 1934 год. В Берлине официально продолжают работать всего около 20 борделей. Проведенная в ночь длинных ножей чистка способствует демонизации гомосексуалов. После смерти рейхспрезидента Гинденбурга Гитлер в качестве фюрера сам занимает посты канцлера и президента. 1935 год. Китти Шмидт открывает свой второй салон по адресу Курфюрстендам, 63. Нюрнбергские законы запрещают половые связи и браки между евреями и арийцами в Германии. 1936 год. Согласно утверждению Петера Нордена, Китти Шмидт начинает контрабандным путем переправлять нелегальную валюту в Лондон. Гитлер проводит ремилитаризацию Рейнской области. Германия оказывает военную поддержку генералу Франко в начавшейся гражданской войне в Испании. Гейдрих принимает руководство полиции безопасности, ЗИПО, гестапо и криминальной полиции, КРИПО. Начало 1938 года. Дело Бломберга-Фрича. Геринг, Гиммлер и Гейдрих вступают в сговор с целью дискредитировать высших генералов армии посредством вовлечения в сексуальные скандалы. После отставки Бломберга и фон Фрича Гитлер принимает на себя командование вермахтом. 12 марта 1938 года. Аншлюс. Гитлер аннексирует Австрию. Сентябрь 1938 года. Чехословацкий кризис. Угрозы Гитлера в адрес Чехословакии заканчиваются Мюнхенским сговором. Великобритания, Италия и Франция соглашаются на передачу Судетской области Германии. 9-10 ноября 1938 года. Хрустальная ночь. Погром евреев в масштабах всего Рейха. Более 1000 синагог сожжены, 1000 еврейских магазинов разгромлены, около сотни евреев убито еще больше отправлено в концентрационный лагерь Дахау. Начало 1939 года. Кити Шмидт открывает на Гизебрехтштрассе 11 свой пансион Шмидт, заведение, которое позднее войдет в историю как салон Кити. Март 1939 года. Гитлер оккупирует то, что осталось от независимой Чехословакии. Апрель 1939 года. По утверждению Петера Нордена, шеф криминальной полиции Артур Небе предлагает внедрить в салон Кити агентов, чтобы шпионить за клиентами. Кити Шмидт вежливо, но твердо отклоняет это предложение. Июнь 1939 года. По утверждению Петера Нордена, предложение Небе заставляет Кити Шмидт поторопиться с побегом в Великобританию, куда она планирует релоцировать свой бизнес. Она бежит из Берлина, но недалеко от голландской границы ее арестовывают и доставляют в штаб-квартиру гестапо на Принц-Альбрехт-штрассе, где допрашивают. Она оказывается перед тяжелым выбором — согласиться на сотрудничество с нацистами или отправиться в концентрационный лагерь. 1 сентября 1939 года. После организованной Гейдрихом провокации под чужим флагом немецкие войска вторгаются в Польшу. На третий день Великобритания и Франция объявляют войну. Начало Второй мировой войны. 27 сентября 1939 года. Слияние полиции безопасности ЗИПО и службы безопасности СССД в единую организацию. Главное управление имперской безопасности РСХА во главе с Гейдрихом. По выражению Петера Нордена, это также знаменует появление на свет проекта общеимперской важности — салона Кити. Конец февраля 1940 года. По утверждению Петера Нордена, салон Кити за 4 недели переоборудуется в шпионский центр. 10 мая 1940 года. Гитлеровские армии вторгаются в Нидерланды, Бельгию, Люксембург и Францию, что в июне приводит к краху и оккупации Франции и отступлению британских войск из Дюнкерка. 22 июня 1941 года. Гитлеровские армии вторгаются в Советский Союз. 1 сентября 1941 года. Всем лицам еврейского происхождения в Рейхе предписывается носить желтую звезду. 7 декабря 1941 года. Япония атакует Пёрл-Харбор, вступление США во Вторую мировую войну. 20 января 1942 года. Ванзейская конференция, состоявшаяся в окрестностях Берлина под председательством Гейдриха, знаменует собой переход к окончательному решению еврейского вопроса и дает сигнал к началу Холокоста. 27 мая 1942 года. Покушение на Рейнхарда Гейдриха в Праге, осуществленное обученными в Великобритании чехословацкими партизанами. 4 июня Гейдрих умирает от полученных ранений. Рейхсфюрер СС Гиммлер принимает на себя руководство РСХА. 20 июня 1942 года. У Кэтлин Шмидт рождается сын Йохан. 28 октября 1942 года. В ЗАГСе Берлинского района Шарлоттенбург зарегистрирован брак Кэтлин Шмидт и Жана Флориана Маттея. Зима 1942-1943 годов. Сталинградская битва. Ключевой и поворотный момент войны. Вера немецкого народа в победу Гитлера отныне подорвана. 30 января 1943 года. Эрнст Кальтенбруннер назначается руководителем РСХА со штаб-квартирой в Берлине. 1943 год. Во время авианалета союзников в дом номер 11 по Гизебрехтштрассе попадает бомба. Третий и четвертый этажи здания полностью выгорают. Кити Шмидт со своим салоном перемещается на первый этаж. 1943 год. Граф Феликс фон Люкнер, по его словам, находит удостоверение личности, принадлежавшее погибшей во время авианалета немке, и передает его беглой еврейке. Он договаривается с Кити Шмидт, чтобы та устроила ее на работу в салон в качестве помощницы на кухне и тем самым спасает ей жизнь. 18 февраля 1943 года. После поражения под Сталинградом министр пропаганды Йозеф Геббельс провозглашает политику тотальной войны. Рестораны, бордели и другие увеселительные заведения закрываются. 6 июня 1944 года. Британские, американские и канадские войска в день Д высаживаются в Нормандии, открыв второй фронт в Европе. 20 июля 1944 года. Полковник граф Клаус фон Штауфенберг закладывает бомбу в штаб-квартире Гитлера в Восточной Пруссии. Бомба взрывается, но Гитлер остается в живых. После того, как становится известно, что Гитлер не погиб, антинацистский военный путч в Берлине, Париже и Праге терпит крах. Штауфенберг и сотни других участников заговора казнены. 16 апреля 1945 года. Советские войска окружают Берлин. Начинается финальная битва за столицу Рейха. 30 апреля 1945 года. Гитлер и его новобрачная жена Ева Браун совершают самоубийство в берлинском бункере. Геббельс со своей женой Магдой следуют их примеру, предварительно убив собственных детей. 7 мая 1945 года. Немецкие войска безоговорочно капитулируют перед четырьмя союзными державами. Окончание войны в Европе. По решению союзников, Берлин разделен на советскую, американскую, британскую и французскую оккупационные зоны. 25 декабря 1945 года. Жан-Флориан Маттей умирает в Вильгельмсхафене от воспаления легких. 23 февраля 1954 года. Кити Шмидт в возрасте 71 года умирает в своей квартире на Гизебрехтштрассе 11. 27 февраля 1954 года. На похоронах Кити Шмидт в Вальдфридхофе на Хейерштрассе присутствуют сотни скорбящих. Ее дочь Кэтлин Маттей берет на себя управление пансионом и сильно уменьшившимся борделем на Гизебрехтштрассе 11. 1956 год. Первая англоязычная публикация посмертных мемуаров Вальтера Шелленберга, в которых упоминается о его причастности к превращению салона Кити в шпионский проект, пункт прослушивания. 1970 год. Выход в свет документального романа Петера Нордена «Салон Кити» в английском издании «Мадам Кити». Кэтлин Маттей отказывается от какого-либо сотрудничества с Норденом в его расследованиях. Май 1975 года. Попытки Кэтлин Маттей юридическим путем помешать выходу на экран фильма Тинта Брасса «Салон Кити» терпят неудачу. Март 1976 года. Премьера фильма «Салон Кити» в Италии. 4 февраля 1985 года. Йохим Маттей знакомится со своей будущей женой Иреной. Декабрь 1985 года. Йохим и Ирена вступают в гражданский брак. Позднее, в первую годовщину своей встречи, они венчаются в церкви. Март 1992 года. После жалоб соседей на Йохима Маттея, пытавшегося превратить дом в общежитие для мигрантов, управляющая компания уведомляет его о необходимости выселиться с Гизебрехтштрассе 11. 23 августа 1992 года. В возрасте 85 лет умирает Кэтлин Маттей. 10 сентября ее хоронят рядом с матерью. Конец 1992 года. Йохим и Ирена Маттей покидают дом номер 11 по Гизебрехтштрассе. Ноябрь 1993 года. Кинорежиссер Роза фон Праунхайм представляет свой документальный фильм «Meine Oma hatte einen Nazipuff» «У моей бабушки был нацистский бордель», в съемках которого принял участие Йохим Маттей. 2004 год. Кинорежиссер Клаус Рефле представляет свой документальный фильм «Салон Кити». 28 ноября 2009 года. В Берлине в возрасте 67 лет умирает Йохим Маттей. Его хоронят на кладбище Вальдфридхоф рядом с матерью и бабушкой. Его вдова Ирена возвращается на родину в Словению к своей сестре Мире Пираич. В сентябре 2015 года она умирает от рака. Краткие биографии. Бест Вернер. 10 июля 1903, 23 июня 1989. Юрист и наци-интеллектуал, обергруппенфюрер СС, Бест был заместителем Гейдриха в руководстве СД и генеральным имперским уполномоченным в оккупированной Дании. Ранее занимался организацией и координацией массовых убийств, осуществлявшихся Айнзацгруппами в Польше. С августа 1940 по июнь 1942 года Бест состоял в штате военной администрации во Франции, курировал запуск программы преследования евреев. возглавлял операцию по реализации окончательного решения еврейского вопроса в Дании, хотя многим датским евреям удалось скрыться в нейтральной Швеции. Допрошенный в ходе послевоенных Нюрнбергских процессов, Бест был приговорен к смертной казни в Дании, но помилован. После выхода на свободу в августе 1951 года Бест активно участвовал в кампании за всеобщее помилование нацистских преступников. Впоследствии работал в германской промышленности. Геббельс Йозеф. 20 октября 1897, 1 мая 1945. Интеллектуал и доктор филологии. Травма ноги не позволила ему принять участие в Первой мировой войне. Стал убежденным антисемитом и одним из первых членов нацистской партии. Гитлер назначил Геббельса гауляйтером Берлина в 1926 году, поручив ему завоевать для партии левый столичный электорат. Благодаря своим пропагандистским и ораторским навыкам добился успеха и впоследствии назначен министром пропаганды в первом кабинете Гитлера. Член близкого круга Гитлера. Вместе с Герингом и Гиммлером Геббельс был одним из нацистских главарей. Курировал информационную политику, кино, театр и издательское дело. И использовал свое положение для многочисленных романов с актрисами, при том, что был женат на Магде Квант, любимице Гитлера и неофициальной первой леди Рейха. Когда в войне произошел перелом, Геббельс провозгласил фанатичную политику тотальной войны и оставался верным Гитлеру до последнего. Покончил жизнь самоубийством в бункере вместе с Магдой, убив предварительно своих детей. Его министерство, возможно, финансировало салон Кити, а сам он, вероятно, был его клиентом. Геринг Герман. 12 января 1893, 15 октября 1946. Эксцентричный ас авиации Первой мировой войны Геринг, обладавший связями в высшем обществе, рано влился в ряды нацистской партии. Получив ранение в ходе пивного путча 1923 года, в период восстановления сделался наркозависимым. Вернулся из продолжавшейся несколько лет эмиграции. В 1932 году стал председателем Рейхстага и на этом посту способствовал захвату власти Гитлером. В апреле 1933 года был назначен премьер-министром Пруссии и стал вторым после Гитлера по значимости членом партии с титулом рейхсмаршала. Назначен командующим Люфтваффе, но допустил ошибку, передав контроль над гестапо своему сопернику Гиммлеру. Ключевой участник кровавой ночи длинных ножей, именно он стал инициатором увольнения командующего вооруженными силами Вернера фон Бломберга, которого безуспешно надеялся заменить. Геринг дал приказ организовать так называемое окончательное решение еврейского вопроса в июле 1941 года. Когда Германия стала проигрывать войну, все более ленивого и тучнеющего Геринга обвиняли в плохой организации работы Люфтваффе. Постепенно он утрачивал свою влиятельность, сфокусировавшись на употреблении наркотиков и грабеже Европы ради пополнения своей частной коллекции произведений искусства. Уволенный со своих партийных должностей и арестованный СС в конце войны за попытку перехватить власть у Гитлера, он сдался армии США в Баварии. Отказавшись от наркотиков, он похудел и восстановил свой интеллектуальный потенциал, став главным затмевающим всех прочих обвиняемым на Нюрнбергском трибунале. Приговоренный к смерти, накануне казни обманул палача, проглотив ампулу с цианистым калием в своей камере. Гесс Рудольф. 26 апреля 1894-го, 17 августа 1987-го. Летчик Первой мировой войны был страстным и одним из первых последователем Гитлера. Отбывал вместе с ним тюремный срок за участие в пивном путче 1923 года. Во время заключения Гесс записывал под диктовку Гитлера «Майн кампф». Примечание: книга включена в федеральный список экстремистских материалов. После прихода нацистов к власти Гесс был секретарем и официальным заместителем фюрера. Однако, не имея прочной опоры, он утратил влияние и в попытке вновь заслужить расположение фюрера в мае 1941 года полетел в Шотландию с одиночной миссией для переговоров о мире с Великобританией до вторжения в Россию. Арестован и приговорен в Нюрнберге к пожизненному заключению. Последний узник-одиночка в берлинской тюрьме Шпандау. После нескольких попыток совершить самоубийство Гесс повесился в августе 1987 года, проведя за решеткой в общей сложности почти полвека. Гейдрих Рейнхардт. 7 марта 1904, 4 июня 1942. Молодой Гейдрих присоединился к партии в 1931 году, после того, как был с позором уволен из флота. Получил от рейхсфюрера СС Гиммлера задание организовать службу безопасности, СД. Его восхождение и стремление к власти было быстрым и безжалостным. После прихода нацистов к власти расширил свою империю террора от Баварии до Берлина. Именно он и Гиммлер ответственны за создание тоталитарного полицейского государства. В 1939 году объединил все полицейские, разведывательные и охранные службы Рейха под своим руководством в новом объединенном органе – Главном управлении имперской безопасности – РСХА. Согласно Петеру Нордену и другим источникам, именно Гейдрих – автор идеи преобразовать салон Кити в центр шпионажа, оснащенный средствами прослушивания, и использовать своих агентов в качестве проституток. Сам он также пользовался услугами борделя для собственного удовольствия. Гейдрих совершал вылеты с боевыми миссиями до тех пор, пока Гитлер не запретил ему это, после того, как его самолет сбили за линией Восточного фронта. Гейдрих несет личную ответственность за многие провокации и зверства, в том числе и за массовое убийство евреев, осуществлявшееся Айнзацгруппами в Восточной Европе. В январе 1942 года председательствовал на Ванзейской конференции. Выполняя задания по обеспечению мер безопасности на оккупированных чешских территориях, был убит в Праге, прошедшими курс подготовки в Британии чехословацкими партизанами. Гиммлер Генрих. 7 октября 1900 года. 23 мая 1945. Рейхсфюрер СС и начальник германской полиции, преданный последователь Гитлера, член партии первого призыва. Обходительный, страдавший от близорукости и носивший очки, сын баварского придворного, именно он нес знамя с Эрнстом Рёмом во время пивного путча. Свое призвание нашел, став во главе СС. Гиммлер занимался системным строительством этой организации таким образом, чтобы она стала элитной преторианской гвардией нацистской партии и подвел под ее деятельность идеологическую базу, свои собственные фанатические расовые теории. В апреле 1933 года он стал начальником мюнхенской полиции и вместе с Гейдрихом способствовал усилению контроля за населением по всей стране. Постепенно выстраивая личную политическую карьеру, Гиммлер стал министром внутренних дел в 1943 году. К тому времени СС управляли концентрационными лагерями и осуществляли массовые убийства евреев. Одержимый сохранением чистой арийской расы Германии, стал инициатором проекта «Лебенсборн» и курировал массовое истребление еврейского населения Европы. В момент крушения Рейха СС остался последним бастионом режима, несмотря на то, что сам Гиммлер, как военачальник, продемонстрировал полнейшую несостоятельность. Когда в апреле 1945 года Гитлер узнал, что Гиммлер предложил мир союзникам, он лишил его всех должностей, исключил из нацистской партии и приказал арестовать. Гиммлер пытался присоединиться к правительству Дёница, но был отвергнут и пытался скрыться. Задержанный британскими солдатами, он был опознан и покончил жизнь самоубийством. Раскусил спрятанную во рту капсулу с цианидом. Гитлер Адольф. 20 апреля 1889, 30 апреля 1945. О его молодости мало информации. Нищий художник-неудачник из Австрии. Фанатичный пангерманский националист, он сбежал в Мюнхен, чтобы уклониться от призыва. Однако с началом Первой мировой войны присоединился к германской армии. Служил в качестве полкового посыльного на Западном фронте. Был награжден Железным крестом, но выше звания ефрейтора никогда не поднимался. Оставался на военной службе после войны. Наблюдая в качестве армейского платного информатора политический хаос в Мюнхене, писал отчеты о политических окраинах города и читал лекции своим коллегам-солдатам. Присоединился к немецкой рабочей партии в сентябре 1919 года и преобразовал ее в национал-социалистическую немецкую рабочую партию НСДАП под своим авторитарным руководством. После кровавого провала пивного путча был на короткое время заключен в тюрьму, где надиктовал автобиографию «Майн кампф». Примечание: книга включена в федеральный список экстремистских материалов. После освобождения реанимировал партию и участвовал в выборах. После краха на Уолл-стрит в 1929 году нацисты методично наращивали свое присутствие в Рейхстаге. И 30 января 1933 года Гитлер был назначен канцлером. В течение нескольких месяцев посредством террора, насилия и чрезвычайных декретов нацисты стали однопартийной диктатурой, опирающейся на полную преданность своему фюреру, Гитлеру. Все другие партии были запрещены, а политические противники отправлены в только что созданные концлагеря. Независимые организации были лишены политической субъектности. В 1934 году СА подверглась чисткам, а в 1938 году Гитлер взял на себя лично командование вооруженными силами. Инициированное им вторжение в Польшу в 1939 году стало началом Второй мировой войны, которая завершилась поражением, разделением и оккупацией Германии. Миллионы людей погибли, а значительная часть Европы подверглась разрушениям. Дитрих Йозеф Зепп. 28 мая 1892, 21 апреля 1966. Член нацистской партии и подручный Гитлера, Дитрих был начальником его охраны и шофером, затем стал оберстгруппенфюрером СС и генералом Ваффен-СС. В 1934 году, в ночь длинных ножей, Дитрих лично казнил руководителя СА Эрнста Рёма в мюнхенской тюрьме Штадельхайм. Во время Второй мировой войны был генерал-полковником танковых войск Ваффен-СС. Командовал охраной Гитлера, на базе которой была создана элитная первая танковая дивизия СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер. Проявил незаурядные военные способности, участвовал в большинстве военных кампаний, служил на Западном, Восточном фронтах и на Балканах. Заочно обвиненный в военных преступлениях и приговоренный к смертной казни в Советском Союзе, на военном трибунале США в 1946 году он был осужден на пожизненное заключение, но в 1955 году освобожден. Дитрих пользовался репутацией частого гостя салона Кити. Дольман Ойген. 8 августа 1900-го, 17 мая 1985-го. Оберштурмбанфюрер СС и дипломат. Дольман был назначен руководителем пресс-службы НСДАП в Италии в 1935 году. По словам Дольмана, Гейдрих раскрыл ему свои планы по созданию в Берлине публичного дома в шпионских целях во время своего визита в Неаполь в 1938 году. С 1939 года он был специальным представителем СС в Италии. Являлся официальным переводчиком на встрече Гитлера и Муссолини 20 июля 1944 года. В тот самый день, когда Штауфенберг осуществил попытку покушения на Гитлера. После войны Дольман подвязался на ниве гостиничного бизнеса и оказывал услуги переводчика в Мюнхене. Зикс, Франц. 9 июля 1906, 9 июля 1975. Зикс вступил в НСДАП в 1930 году, в СА в 1932 году, в СС в 1935 году. Эксперт по СМИ и профессор, Зикс совмещал академическую карьеру с участием в массовых убийствах Айнзацгрупп в Восточной Европе. Арестованный и приговоренный после войны к 20 годам тюремного заключения, он был досрочно освобожден в 1952 году и беспрепятственно возобновил свою успешную деловую и академическую карьеру. Канарис Вильгельм. 1 января 1887-го. 9 апреля 1945-го. Адмирал Канарис возглавлял Абвер, военная разведка и контрразведка, и был заклятым другом и соперником Гейдриха. Попав в разведку в Первую мировую войну, Канарис участвовал в правых заговорах в эпоху Веймарской республики. Обеспечил убежище для убийц коммунистических лидеров Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Он стал наставником Гейдриха во время его службы военно-морским офицером. Позднее, когда в 1935 году Канарис стал главой Абвера, они возобновили контакты. Разочаровавшись в нацистском режиме, Канарис, соблюдая всяческую осторожность, реализовал оппозиционную политику, пополняя ряды Абвера антинацистами, который строили заговоры против режима и посылал своих эмиссаров с заданием предупреждать иностранное правительство о планах Гитлера. Это привело к его увольнению и аресту после неудавшейся попытки покушения фон Штауфенберга на Гитлера. Казнен через повешение в концлагере Флоссенбюрг в последние дни войны. Кальтенбруннер Эрнст. 4 октября 1903, 16 октября 1946. Австриец по происхождению, активно участвовал в незаконной террористической деятельности нацистов до Аншлюса и с 1935 года руководил запрещенным на тот момент австрийским СС. После Аншлюса в новом правительстве Австрии занял пост государственного секретаря по национальной безопасности. Дослужился до чина обергруппенфюрера СС и генерала полиции. Заменил Гейдриха на посту начальника РСХА в январе 1943 года и отвечал за процесс расследования после покушения на Гитлера в 1944 году. Осужден Нюрнбергским трибуналом вместе с другими выжившими нацистскими лидерами, был приговорен к смерти и казнен. Берлинский дом Кальтенбруннера находился рядом с салоном Кити. Лей Роберт. 15 февраля 1890, 25 октября 1945. Из-за полученной в Первую мировую войну травмы головы страдал сильным заиканием. В 1933 году, после роспуска нацистами профсоюзов, стал руководителем Германского трудового фронта, крупнейшей нацистской организации, насчитывавшей 25 миллионов членов. Им была создана организация «Сила через радость», обеспечивавшая досуг и отдых для немецких рабочих. Хронический алкоголик, психически неустойчивая личность. Лей удерживался на своей должности благодаря фанатичной личной преданности Гитлеру. Сопровождал герцога и герцогиню Виндзорских в их поездках на индустриальные предприятия в ходе их визита в Рейх в 1937 году. После войны скрывался под фальшивым именем в Берхтесгадене. Будучи арестован, должен был вместе с другими нацистскими лидерами предстать перед судом в Нюрнберге, но повесился в камере. Граф Люкнер Феликс фон, известный как морской дьявол. 9 июня 1881, 13 апреля 1966. В Первую мировую войну командовал бронированным парусным судном «Зе Адлер». Стал национальным героем за свои достижения в деле уничтожения союзнического торгового судоходства. Попал в плен и подвергся заключению в лагере для военнопленных. Обрел огромную популярность, написав книгу и выступая с лекциями о своих приключениях. Националист, сотрудничал с нацистским режимом, что позволило ему упрочить свой статус героя войны. Выстраивал отношения с ведущими нацистами, включая семью Гейдрихов. Сам при этом так и не вступил в нацистскую партию и, будучи увлеченным масоном, вызывал у нацистов подозрения. Его мотивацией, вероятно, была финансовая выгода. После войны утверждал, что участвовал в спасении еврейки, работавшей на кухне салона, якобы снабдил ее поддельными документами. После войны его публичные выступления в США сделали его знаменитостью. Мюллер Генрих. 28 апреля 1900-го, 29 апреля 1945-го. Высококомпетентный начальник полиции в Баварии, до прихода нацистов к власти беспартийный. После 1933 года Мюллер стал сотрудничать с Гиммлером и Гейдрихом и вступил в партию. Он возглавил гестапо, получив прозвище «Гестапо Мюллер», и отвечал за управление системой концентрационных лагерей и преследование евреев. В 1941 году стал группенфюрером СС и участвовал в Ванзейской конференции в 1942 году. Исчез из бункера Гитлера 29 апреля 1945 года и, вероятно, был убит при попытке сбежать из Берлина. Науёкс Альфред. 20 сентября 1911, 4 апреля 1966. Убежденный нацист до 1933 года. Науёкс присоединился к СД и стал помощником Гейдриха в выполнении грязных дел, в том числе провокации с мнимым захватом радиостанции в Глейвице на польской границе, обеспечивший предлог для немецкого вторжения в Польшу в сентябре 1939 года. Именно тогда Науёкс заработал прозвище «Человек, который начал Вторую мировую войну». Во время войны продолжал организовывать операции в серой зоне, в том числе финансовые махинации и убийства датских членов сопротивления. В 1943 году Науёкс стал оберштурмфюрером СС. Арестованный американцами в 1945 году, заключен в тюрьму в Дании как военный преступник, но освобожден в 1950 году. Завершил свою карьеру как бизнесмен в Гамбурге. По словам Петера Нордена, именно Науёкс занимался переоборудованием салона Кити в центр шпионажа. Небе, Артур. 13 ноября 1894, 4 марта 1945. Сотрудник криминальной полиции Берлина. Присоединился к гестапо и в 1941 году принял участие в многочисленных безжалостных акциях истребления в Восточной Европе, в том числе массовом убийстве евреев с использованием взрывчатых веществ и экспериментальных отравляющих газов. Начав двойную игру, Небе вступил в связь с участниками июльского заговора против Гитлера и ушел в подполье после его провала. Преданный своей экс-любовницей, был арестован и казнен. По некоторым данным, именно Небе был тем, кто первый в 1939 году обратился к Кити Шмидт с идеей использовать в ее салоне полицейских агентов в качестве проституток. Оллендорф, Отто. 4 февраля 1904, 8 июня 1951. Функционер ВСД после вторжения в Россию в июне 1941 года Оллендорф возглавил Айнзацгруппу Д на Украине и Кавказе. Специальное полицейское формирование, задачей которого было уничтожение евреев, цыган и других врагов нацистов посредством массовых расстрелов. В ноябре 1943 года Оллендорф назначен на пост заместителя статс-секретаря в Министерстве экономики. Один из главных обвиняемых, дававших показания на послевоенных Нюрнбергских процессах в 1948 году, на процессе Айнзацгрупп, Оллендорф был приговорен к смертной казни и повешен в Ландсберге в 1951 году. Патцик Конрад. 24 мая 1888, 1 февраля 1975. Морской офицер. Патцик был предшественником адмирала Канариса на посту начальника Абвера военной разведки с 1932 по 1935 год и предупредил своего преемника о том, что он станет целью Гейдриха. Вернувшись к активной службе, получил звание контр-адмирала в 1937 году, уйдя в отставку в 1943 году. Провел год в британском плену с 1945 по 1946 год, а затем стал старшим советником, занимавшимся восстановлением германского флота. Риббентроп Йоахим фон. 30 апреля 1893, 16 октября 1946. Бывший торговец шампанского, женившийся на представительнице известной немецкой семьи винопроизводителей, Риббентроп вступил в нацистскую партию в 1932 году и организовал контакты Гитлера с ведущими промышленниками, которые помогли тому прийти к власти. Советник Гитлера по внешней политике, имевший в своем распоряжении личное разведывательное агентство, бюро Риббентропа, Динсштелле Риббентроп, был назначен в 1936 году послом в Великобритании. Его непопулярность и многочисленные оплошности, которые он совершил на этом посту, не помешали ему в феврале 1938 года стать министром иностранных дел. После начала войны утратил свое влияние и в момент краха Рейха пытался скрыться в Гамбурге. Арестованный в июне 1945 года, Риббентроп предстал перед Нюрнбергским трибуналом, был приговорен к смертной казни и казнен. Считается, что он был клиентом салона Кити. Фрик Вильгельм. 12 марта 1877, 16 октября 1946. Будучи начальником полиции в Мюнхене в начале 1920-х годов, Фрик всеми средствами способствовал подъему нацистской партии и после провала пивного путча 1923 года был осужден вместе с Гитлером за государственную измену. Возглавив фракцию нацистской партии в Рейхстаге, Фрик в первом кабинете Гитлера получил пост министра внутренних дел. На этой должности, которую он занимал 10 лет, Фрик отвечал за координацию ведомств, обеспечивающих деятельность преступного режима нацистов, и за антисемитское законодательство. В конце войны был последним нацистским губернатором оккупированных чешских земель. Осужденный и приговоренный вместе с другими главарями нацистов, повешен в Нюрнберге в 1946 году. Фромм Фридрих Фриц. 8 октября 1888, 12 марта 1945. Профессиональный военный. С 1933 года Фромм возглавлял управление вооружений сухопутных войск. В 1939 году он стал главой резервной армии в Берлине, отвечая за выполнение плана «Валькирия» по подавлению любого внутреннего восстания. Решился на двойную игру и знал о том, что заговорщики в ходе своего антинацистского путча после убийства Гитлера собирались использовать план «Валькирия». Тем не менее, сам держался в стороне от заговора, выжидая, кто окажется победителем. После закончившегося неудачей покушения 20 июля 1944 года предал заговорщиков и на короткое время был подвергнут ими аресту. Освобожденный гитлеровскими офицерами, он приговорил Штауфенберга и его спутников к смертной казни и немедленно их расстрелял. Подозреваемый властями в нелояльности, сам был арестован и в итоге в начале 1945 года казнен. Считается, что он был клиентом салона Кити. Чаммер und Остен Ганс фон. 25 октября 1887, 25 марта 1943. Ганс фон Чаммер und Остен служил во время Первой мировой войны офицером. Вступил в нацистскую партию и СА в 1929 году. В 1932 году был депутатом Рейхстага от НСДАП. После прихода нацистов к власти курировал спортивную сферу. С 1934 года отвечал за идеологическую подготовку к Олимпийским играм 1936 года в Берлине. Умер в 1943 году от легочной инфекции. Чаммер und Остен был клиентом салона Кити. Чиана Галеаца. 18 марта 1903, 11 января 1944. Дипломат граф Чиана в 1936 году был назначен Бенито Муссолини министром иностранных дел Италии после женитьбы на дочери фашистского диктатора Эдде Муссолини. Во время пребывания в Китае, по некоторым сведениям, завел роман с Уоллес Симпсон, позднее ставшей супругой герцога Виндзорского, бывшего короля Эдуарда VIII. Считался наследником дуче, но сам при этом был противником союза Италии с Германией и вступления в войну. В 1943 году, увлеченный в тайной поддержке союзников, был понижен в должности до посланника в Ватикане. В июле того же года проголосовал на заседании Большого совета фашистов за фактическое отстранение от власти своего тестя. Проявив недальновидность, бежал вместе со своей семьей в Германию, где был арестован и возвращен в тюрьму в Италии. Был приговорен вместе с другими антифашистами к смертной казни и расстрелян по настоянию Гитлера. Его дневники дают уникальный шанс составить представление о характере участия Италии в войне. Частый гость в Берлине, вероятно, был клиентом салона Кити. Шелленберг Вальтер. 16 октября 1910, 31 марта 1952. Амбициозный, умный и беспринципный Шелленберг вступил в нацистскую партию СС после прихода Гитлера к власти в 1933 году. Протеже Гейдриха в СД, Шелленберг быстро сделал карьеру, став начальником управления внешней разведки. Именно он организовал похищение двух руководителей британской секретной службы на голландской границе во время так называемого инцидента в Венло в ноябре 1939 года. Именно он отвечал за личную охрану главных нацистских функционеров. Арестованный в конце войны, дал свидетельские показания на Нюрнбергском трибунале. Впоследствии сам был приговорен к 6 годам тюремного заключения по обвинению в военных преступлениях. Вышел на свободу в связи с состоянием здоровья и, умирая от рака в Турине, написал мемуары. Согласно Питеру Нордену и другим источникам, именно Шелленберг в первую очередь был организатором ловушки для Кити Шмидт и тем, кто фактически принудил ее превратить свой салон в центр шпионского наблюдения.